Давайте поставим мысленный эксперимент и допустим, что все люди в мире вдруг прониклись идеями Киясаки или Зеланда. И все стали способны изменять свои реальности в соответствии с его рекомендациями. Тут же возникает вполне закономерный вопрос, что же случится, если вдруг сразу все последуют его советам и займутся тем, что он пропагандирует? И зададим этот вопрос, а кто же в этом случае работал бы? Кто строил бы те дома, которые Киясаки и ему подобные покупают и продают? Кто обслуживал бы их счета? Кто производил бы автомобили, самолеты и прочие средства передвижения? Кто создавал бы и запускал спутники связи? И кто лечил бы их самих и учил бы их детей? И так далее и тому подобное. Какими же свойствами должна обладать такая реальность, в которой живут одни только бизнесмены? И я думаю, что Киясаки все-таки задавали подобный вопрос, уж больно он очевиден. Но ни в одной из своих книг он про это не пишет. Следовательно, сознательно вводит людей в заблуждение, создавая впечатление, что каждый, если захочет, может последовать его примеру. Создает такой заманчивый, казалось бы, достижимый мираж. Мне тут сейчас в голову пришел элементарнейший пример того, что наша современная цивилизация в некоторых вопросах не эволюционирует, а деградирует. Ну вот сами посудите, если представить себе гипотетическую ситуацию, что завтра в мире не станет крестьян, фермеров, ученых, инженеров, рабочих и даже менеджеров, то жить станет, если и не совсем невозможно, то весьма хреново. Если же исчезнут вдруг всякие там певцы, продюсеры, режиссеры, промоутеры, артисты и спортсмены, то, в общем-то, ничего особо страшного для мира не случится. Никто не умрет, и никаких сбоев в деятельности инфраструктуры цивилизации не произойдет. Мир, состоящий из одних лишь субъектов, следующих логике поведения Киясаки или Зеланда, не жизнеспособен, поскольку реальность, основанная на постулатах Киясаки, для всех и каждого не может существовать в принципе. То есть для отдельных людей она существовать вполне может, а вот для всего человечества в целом нет, поскольку позиция практикующего подход Киясаки или транссерфинг – это позиция крайнего эгоизма. Как, кстати говоря, и позиция последователей Кастанеды. Мы, мол, оградим себя, любимых, от всяческого обмена энергии, будем ее холить или лелеять и станем счастливыми, а до всех остальных нам дела нет. Интересно, как выглядело бы общество, в котором все исповедовали бы транссерфинг? По-моему, оно вымерло бы, поскольку в нем все думали бы только о себе и своем личном счастье, и ничего не думали бы о том, как сделать хоть чуть-чуть более счастливым кого-то еще. А ведь даже сложно организованные коллективные животные заботятся друг о друге. Да и вообще известно, что сложные сообщества устойчивы и имеют шансы на выживание, не говоря уж о развитии, только когда состоят из особей, способных выполнять разные, необходимые для всего сообщества функции. Вот то, что транссерфинг является крайне эгоистичным, мне не понравилось, как я вчера осознал. Или я чего-то не так понял и ошибаюсь.